Когда первичное воспаление угасает, то охлаждается то, что с ним соседствует. Но когда охлаждается то, что с ним соседствует, воспламенение не обязательно должно угаснуть, наоборот, оно может сохраняться и снова разгорячить то, что с ним соседствует. Кроме упомянутых, в человеке не существует никаких телесных субстанций. Образное сравнение, которое применяет Ибн Сина, позволяет понять его представление и связи между субстанциями человеческого тела. Теоретическая вводная часть раздела о лихорадках – попытка создать классификацию, найти руководящую нить для понимания явлений, подлежащих изучению. Здесь речь идет о выяснении принципов общей патологии, охватывающей все общие заболевания человеческого тела. Теоретическая вводная часть раздела о лихорадках – попытка создать классификацию, найти руководящую нить для понимания явлений, подлежащих изучению. Здесь речь идет о выяснении принципов общей патологии, охватывающей все общие заболевания человеческого тела. Задача, которая стояла перед Ибн Синой, была сложна, поэтому естественное обилие натяжек, схематизм, недоговоренность. Если сравнить понимание проблемы патологии Ибн Синой с позициями современной общей патологии, то можно отметить две особенности. Во-первых, то, как далеко ушла современная наука от неточных, ошибочных или прямо фантастических положений Ибн Сины, и во-вторых, то, что по некоторым коренным вопросам общей патологии мысль современных медиков продолжает блуждать в потемках, натыкаться на те же неразрешенные противоречия, с которыми сталкивался и Ибн Сина. Наблюдается множество точек зрения на одно и то же явление, на один и тот же феномен. Спорность выдвигаемых гипотез и теорий, а в ряде случаев их бездоказательность и противоречивость. В методологическом отношении подобного рода сравнения чрезвычайно поучительны. Лихорадка трактуется Ибн Синой как общее заболевание. Во многих случаях отчетливо показана зависимость лихорадки от вредных влияний внешней среды. Вместе с тем не отвергается влияние психических факторов на возникновение и течение болезни. Об этом свидетельствует, в частности, особые главы раздела о лихорадках, где рассматриваются лихорадки от горя, размышления, гнева, бессонницы, даже от радости и испуга. В этом разделе психические причины происхождения лихорадок рассматриваются на равных правах с материальными. Однодневные лихорадки от закупорок, от опухолей, от жары, от пищи и так далее. В разделе канона о горячках и в книге первой Ибн Сина говорит о существовании неизвестных, невидимых возбудителей горячек и о возможности передачи их через воду, почву и прежде всего через воздух. Ибн Сина в этом следует Гиппократу, который в работе о ветрах подчеркивал, что болезни приходят прежде всего из этого источника, а лихорадки делил на два вида – общий для всех, вызываемый заразой, и обязанный своим появлением плохому питанию. В том и в другом случае причиной заражения является воздух. В рассуждениях о лихорадках много надуманного, неподтвержденного опытом, что вызвано прежде всего незнанием истинной сущности явления. Лихорадка – симптом, который может быть обусловлен различными причинами, реакцией на внедрение инфекции, следствие перегрева и другие. Сложностью и неясностью явлений, именуемых лихорадкой, объясняется то, что Ибн Сина не мог определить их природу и дать им рациональные толкования. Как известно, и через много столетий этот вопрос остался не до конца ясным. Наряду с надуманными искусственными утверждениями в книге 4 канона встречаются очень точные, правильные, сохранившие свое значение и сегодня указания. Например, говорится, если опухоль в печени находится в выпуклой стороне, то кризис выразится либо в кровотечении из правой ноздри,